Через минуту Севергин был на площадке перед настоятельской резиденцией, но опоздал. Анчар лежал на боку, судорожно вытянув лапы. Между ребер ало пузырилось пулевое отверстие. Вытянув напряженную шею, он словно все еще летел в погоню. Вдоль линии его прыжка тянулся оборванный поводок. Карий глаз играл живой янтарной влагой, но пес был мертв. В развалку подошел охранник, тот самый, что охранял забор родника. Теперь на его куртке белела восьмиконечная звезда, эгида Свято-Покровского монастыря. Ухмыляясь, он достал сигареты и долго не мог высечь огонь. «Собака твоя поводок перегрызла, на человека набросилась. Хорошо я был рядом, уложил одним выстрелом». Он только удерживал. Севергин понимал, что случилось непоправимое. Пес самостоятельно опознал одному ему ведомого человека. Избалованный Аленой, безработный следопыт решил проявить инициативу. «Где этот человек?» «Он не из наших. Отбыл с владыкой Валерием». Егор похоронил Анчара в заглохшем углу сада позади усадьбы. Со смертью собаки что-то кончилось в нем. Точнее, эта гибель была предвестием того нового и жестокого, что властно вошло в его жизнь и уже требовало жертв. Внезапно опостылило все, что прежде было мило. Не трогала беременность жены. Егор смотрел сухо, раздражался по пустякам и тут же винился, искал, чем загладить. Думалось только об одном. Когда он снова увидит Флору? И сердце таяло от этого ожидания, как убывающий месяц. Давно это было. Женился месяц на солнце, и у них появились детки, частые звездочки. В те времена месяц был такой же круглый и ясный, как солнце, и в мире царила любовь. Но недолго был верен ясный месяц солнечной деве. Влюбился он в утреннюю звезду-денницу и блуждал влюбленный по небу. И разгневался верховный бог, ударил в месяц своими громовыми стрелами и разрубил его пополам, приговаривая: «Зачем ты оставил солнце? Зачем мечтаешь о деннице? По что таскаешься один по ночам, как блудный пес?» Эту сказку для взрослых о солнце и звездах когда-то баяла бабушка, а оказалось, что это о нем.